Сведения о святой Иулиании. Память 21 декабря, 3 января. Святая княгиня Иулиания была супругой удельного князя Вяземского Симеона Мстиславовича, подчиненного великому князю Смоленскому. Смоленское княжество, срединное между Москвой и Литвой, переживало в то время тяжелую пору, последние годы существования. Витовт, великий князь литовский, решил окончательно подчинить себе исконно русское княжество. Московский же князь Василий Дмитриевич, женатый на дочери Витовта, явно держал сторону тестя. И вот в 1404 году Смоленск был взят литовскими войсками, и княжество Смоленское пало. Последний князь его, Георгий Святославович, оставив в плену литовцев супругу свою, сначала отправился в Новгород Великий и в продолжение 2 лет княжил здесь. Был вместе с ним и подручный князь его Семен Мстиславич, супруг святой Иулиании. Затем бывший князь Смоленский бил челом московскому князю, просился у него на службу. Князь Вяземский, преданный своему старшему князю, не отставал от него. Василий Дмитриевич принял на службу князя Георгия с его подручником и послал их обоих наместниками в Торжок, разделив город на 2 половины между князьями-наместниками. Блаженная Иулиания, супруга князя Симеона, процветала своими добродетелями, строгим целомудрием и блистала красотой телесной. Князь Георгий, супруга которого находилась в плену, прелестился ее красотою и уговаривал княгиню жить с ним. Святая долго удерживала князя, ослепленного страстью, от его злого умысла. Она ему говорила: «Зачем, господин, ты задумал такое зло? Вспомни, у меня есть муж. Как же могу оставить живого мужа и пойти к тебе? Могу ли я осквернить чистое супружеское ложе? Лучше мне умереть, чем согласиться на такое дурное дело». Но блудная страсть ослепила ум и совесть несчастного князя. Побуждаемый дьяволом, он не слушал слов блаженной Иулиании и решился силою, даже преступлением, добиться своего. Георгий Святославич устроил пир у себя в доме, и на этом пиру своими руками убил князя Симеона, ни в чем не повинного, всегда ему преданного, усердно ему служившего. Совершив злодеяние, он хотел тотчас же насытить свою скотскую похоть, но святая Иулиания стала мужественно защищаться. Она хотела ударить ножом в горло насильника, но только ранила его в руку. Вырвавшись из рук обезумевшего Георгия, княгиня выбежала во двор. В ярости князь погнался за нею, нагнал и зарубил мечом. Бездыханное тело святой мученицы по приказанию убийцы было брошено в реку Тверцу. Мученическая кончина блаженной Иулиании последовала в Ташке 21 декабря 1406 года. Терзаемый укорами совести и всеми порицаемый, князь Георгий бежал в Орду к татарам. Но и там не мог найти он себе покоя. Он возвратился в русскую землю и искал пустыню, чтобы поселиться в ней и оплакивать свой страшный грех. Скоро он нашел такой монастырь, Николаевский, на реке Осетре, и был принят его игуменом, добрым старцем Петром. Но грешный князь пробыл здесь только несколько дней, впал в болезнь и, принесши Богу искреннее покаяние, скончался 14 сентября 1408 года. Господу было угодно открыть тело святой мученицы. Весной один расслабленный крестьянин с трудом шел по берегу реки Тверцы. Вдруг он видит, что тело блаженной Иулиании плывет по реке не вниз, но вверх, против течения. Изумленный сим видением, Крестьянин ужаснулся и хотел было уйти поскорее с этого места, но услышал голос, исходивший от бездыханного тела. «Раб Божий, не бойся, ступай в соборную церковь Преображения Господня и возвести протопопу и прочим, чтобы они взяли мое грешное тело, тело Иулиании, и погребли его на правой стороне в этой церкви». В то же время расслабленный почувствовал себя совершенно здоровым. С радостью поспешил он исполнить чудесное приказание. Протоиерей со множеством народа отправился на указанное им место, и здесь, недалеко от берега, они обрели честное тело блаженной Иулиании, перенесли его в город и с подобающим торжеством погребли у южных дверей Преображенского собора. При этом многие больные получили исцеление от своих недугов. В 1598 году протодиакон соборной церкви Ташка Иоанн захотел сам осмотреть мощи святой Иулиании. 40 дней перед тем он постился и молился Богу. Потом стал открывать гроб. Вдруг на Иоанна напал ужас, и в то же время из гроба вырвался огонь, который сильно опалил дерзкого протодиакона. Он упал на церковный помост, взывал о помощи, но никто этого не слышал. Вдруг раздался чей-то голос. «Не трудись напрасно, отец, ибо не следует видеть тело моего, пока не будет на то воли Божией». Так лежал наказанный протодиакон в расслаблении с полудня до вечерни. Вошедший в церковь Пономарь ужаснулся, собрал народ. Иоанн поведал всем случившееся с ним. И более 2 месяцев лежал он в расслаблении, но потом, по молитвам у гроба святой мученицы, получил исцеление. В апреле 1815 года старый собор Преображения Господня был разобран. При всем была, видимо, часть каменной гробницы, в которой почивали мощи святой княгини. Многие верующие, касаясь гроба мученицы или захватывая часть земли с того места, получали исцеление от своих недугов по молитвам святой Иулиании и по неизреченной милости Христа Бога нашего, которого вместе с Отцом и Святым Духом слава, честь и поклонение вовеки. Аминь.